И таких людей часто-часто постигает печаль. Их предположение, направленное к тому, чтобы обеспечить свое земное благосостояние, рушится, как карточные домики. Бывает и хуже. Бывает и так, что в поисках благосостояния эти несчастные вступают на путь преступлений, и их постигает полная катастрофа. Обнаруживаются их неправда и преступления. Обнаруживается, что для своей утробы попирали они благосостояние своих ближних, попирали интересы государства, и их постигает страшная кара. Они попадают в тюрьму, в ссылки, в изгнание. Но и это еще полбеды. Еще не страшно попасть в тюрьму, в изгнание. Страшно, что ждет их смерть вечная, погибель вечная. Нет, поэтому и сказано, что печаль мирская, печаль о благах мира смерть соделывает. Бойтесь же этого слова. Бойтесь идти по этому пути печали мирской, которая смерть соделывает. Живите среди печали по Бозе, среди святых слез о своем собственном недостоинстве и о погибших несчастных людях, среди которых живете, и получите спасение вечное. Аминь. На слова «Царствие Божие внутрь вас есть» 26 февраля 1946 года. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Вот это важно вам запомнить, что Царствие Божие внутри вас. Люди малопросвещенные, даже из православных, представляют себе Царствие Божие не так, как нужно. Их представление стоит ближе к грубому представлению мусульман. Мусульмане представляют себе вечную жизнь правоверных как радостную жизнь в прекрасном саду, где будут их окружать прекрасные молодые женщины, где они будут наслаждаться замечательными яствами. Это представление грубо материалистическое. Христос сказал, что Царствие Божие внутри нас. Оно не придет приметным образом, а тихо и незаметно придет в сердца человеческие, и оно уже в сердцах праведников, в сердцах святых Божиих. Царствие Божие начнется для них еще при жизни их. Жить в Царствии Божием – это значит жить там, где царствует Бог. Наша глубокая, сокровеннейшая жизнь духовная протекает в глубинах сердца нашего, и Царствие Божие начнется для нас тогда, когда в